Разве не ты дары давал? Разве не ты взыскивал за упущение в служении? И знаете, Писание здесь говорит так. И не сообразуйтесь с веком сим. Послание к Римлянам, 12:2 стих. Но преобразуйтесь обновлением вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Оказывается, благая, угодная, совершенная, для того, чтобы мне и вам исполнить волю Божию, иногда надо и подумать, а какая это воля? А когда узнаешь, что это за воля, а как ее еще исполнить? Даже в самых простых вещах мы об этом думать должны. Узнали, что воля Божия там где-то бабушки Марфе, там где-то завести что-то, а потом еще и подумай, как заехать. Не только узнай, куда, но еще подумай, кто бы завез, где, что взять для этого. Но я не думаю, что об этом сегодня здесь речь идет. Но подтверждение того, что мы сегодня вот над этим вопросом должны подумать, что имел в виду именно Господь, когда говорил «не всякий, говорящий мне Господи, Господи». Послание к Ефесянам, 5:17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. А что тут познавать, когда все написано? Правда, друзья мои? Много что написано успешно, и все это воля Божия. И Павел говорит, если в общем понимать, что есть воля Божия. Первое послание к Фессалоникийцам, 4:12 стих, с 1 по 12, я со 2 стиха прочитаю. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса? Ибо воля Божия есть освящение ваше. Кажется, вроде бы понятно все, что воля Божия есть освящение ваше. Чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, и так далее, и так далее. Я не читаю полностью все. И я читаю еще один текст Писания. Он опять будет связан с волей Божией. Послание к Римлянам. 12:1-19 стихи. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Конечно же, жертву представьте, не имеется в виду, что зарезать кого-то надо или спалить. Здесь написано, что это за жертва должна быть. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порость один для другого члена. И как по данной нам благодати, имея различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли в учении? Увещатель ли увещевай? Раздаватель ли раздавай в простоте? Начальник ли начальствуй с усердием? Благотворитель ли благотвори с радушием? Любовь да будет непритворна, отвращайте зла, проявляйте их добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, упорчительности друг друга предупреждайте и так далее. Это все советы, как нам служить Богу. С одной стороны, есть служение духовными дарами. Но здесь Писание говорит, что вы не войдете в Царство Небесное. Интересно, в чем дело? Это что, не надо их? Как не надо? Церковь без этого, это слепая церковь. Это без глаз и без ушей. Что сегодня без откровения Божьего хотите сказать о мне, а я о вас? Вот сидим мы все здесь, улыбаемся друг другу, все хорошие. И только один Бог знает, что мы думаем. А это же самое главное. То, что улыбаться мы научились, плакать хочется, улыбаемся. С одной стороны, может, кого-нибудь покусали бы, а мы лизать будем. Как тот однажды Штепсель с Тарапунькой выступали, говорит, что-то ты, говорит, вчера был, значит, при начальстве высоком, а теперь где-то во дворе. Каже, не разобрался, надо было лизнуть, а я гавкнул. Я говорю, вот и все. Это вот, потому что не разобрался, что надо, что делать. Ну, вот, пожалуйста, очень быстро все поменяли. Я вспоминаю один случай. Я позже доведу до конца. Что ж Господь имел в виду, что не войдете? Вы помните пророка Иону? Это был пророк. И скажите, пойти в Ниневе и пророчествовать, и еще 40 дней Ниневе будет разрушено. Это было бы исполнением воли Божией? Было. Было. И он не исполнил, не захотел. Бог заставил его это сделать. Ну, когда-нибудь думали, а почему же Иона не пошел? Наверное, и думать не надо. Там написано, почему не пошел. Кроме дара, который был у него еще кое-что было. У него еще кое-что было. Он очень переживал за свой авторитет, как за авторитет пророка. И когда он ходил, а англичане покаялись, и Бог не истребил, то Иона заплакался, я знал, что ты так делаешь. Я знал, что ты Бог милостивый, милосердный, я пойду, буду кричать по городу, еще 40 дней, Ниневия будет разрушена. Они станут плакать, молиться, ты их помилуешь, а мне куда деться, как пророку? Слово-то не исполнилось, Ниневия стоит. Вот этот характер, его гордость собственная, она, во-первых, помешала ему сразу же исполнить волю Божию, а потом помешала радоваться от того, что люди спасены, потому что ему было самое главное, чтобы ее пророчество исполнилось. Вот что было самое главное. Ему люди – это люди, а ты им махнул рукой этих людей. Его самое главное было, чтобы исполнилось то, что я сказал. Кажется, и правда Бог что-то такое сделал. Правда, Ниневия была разрушена впоследствии, через много лет все-таки. Они опять стали на греховный путь. Но как все-таки важно нам сегодня понять некоторые вещи? Вы знаете, какие? Я обращу внимание вот на что. Когда я это прочитаю, во-первых, хотел спросить у вас, кто у вас самый авторитетный человек в служении? Конечно, люди, которые имеют духовные дары. Правда? И это у Господа. Это не просто игрушки какие-то. Без этого невозможно жить. Если мы хотим жить полноценной жизнью, если мы хотим быть водимые Духом Святым, у нас не получится просто головой постигнуть все. Но я напомню вот что. Одну интересную деталь. Вы помните, что коринфяне, которые уклонились очень сильно от Господа. Вы помните, что им Господь говорил? Вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Это правильно я процитировал? Но я еще другую правду скажу. Но вы еще плотские. Не вы, вы духовные. Они были плотские. Вот они имели духовные дарования, но они были плотские. Потому что, говорит, у вас есть споры, разногласия и распри. И при всем том, у вас есть дары духовные. Вы можете знать истину, чтобы не спорить. Но есть дары, есть Дух Святой. И, к сожалению, при всем этом, есть еще и споры, и разногласия, и обиды, и ненависть, и что только нету. И Павел говорил, при всем том, что вы имеете, вы могли быть на самом высоком уровне, но вы еще... Первое послание к Коринфянам читаю. Слушайте внимательно, все-таки я немножко попытался вас запутать, что же имелось в виду воли Божией. А с другой стороны, это очень важно на сегодняшний день. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 8-12 стихи. «Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, как я познан. Понимаете, о чем здесь говорится? Что вот те ценности, которые нам приносит Дух Святой, которые нам очень надо, без которых мы и церковь-то не полноценная церковь, они будут только до вечности. Протягиваем мы руки и ноги, скрещиваем руки на груди, и вот дверь в Царство Небесное. И туда пропуском не будут дары. А как вы думаете, а что будет пропуском туда? Чистое сердце и характер Христов. Любовь. А теперь вы поняли, почему Христос так говорил? Я вам дал все для того, чтобы вы возрастали в любви. Не просто оставил слово. Я дал откровение, дал видение, дал пророчество. И при всем этом ваш характер не менялся. Действия, которые через вас были, они на других повлияли. Они боялись Господа, они слушали. А вы, будучи им сосуды, им посчитали, что для вас все можно, потому что у вас вот что, какие драгоценности есть. И вы считали, что кому нельзя, а вам можно. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Вы знаете, что я хочу сказать? Я никогда не откажусь от крещения Духом Святым. Я никогда не откажусь, не дал духовного дара. Но я хочу, чтобы это мне и вам глаза не закрывало, а чтобы поглядели в свое сердце, и вот почему, какое ваше отношение с домашними вашими. Несмотря на то, кто вы есть сегодня, пророк, епископ, архиепископ, какая разница? Но если вы имеете огромное количество даров, полный набор, но вы не можете простить рядом сидящего с вами, вы знаете что? Это только до гроба и до вечности. Если вы не можете любить друг друга здесь на земле, в одной церкви, каким бы дарами ни обладали, никто вас в Царство Небесное не пустит. Никогда! Иначе мы превратили бы небесное царство в нашей сегодняшней церкви, в наши сегодняшние семьи, в наше сегодняшнее общество, которое создано по взглядам. Я ненавижу Тимофеевича, он не имеет Иваня, одна кучка. А там другого, он за малый рост, другая кучка не любит. Я как пример говорю, я не говорю, что у вас сегодня так. И я знаю, что Царство Небесное – это одна семья. И там никто, кто будет иметь хоть маленькую претензию к кому-то, независимо от того, на какой почве она возникла, он не попадет туда, ибо это нечистое. А ничто нечистое туда не войдет. Вот о чем говорил Христос, когда окружил дарами. Кажется, как это, сам об этом напоминает Духом Святым, это надо. И тут друг говорит, не войдете. Не войдете почему? Да не потому, что имели дары, не поэтому. А потому, что при таком могуществе, при таком богатстве не сумели полюбить друг друга, не сумели простить и забыть.